Здесь велика заслуга Новикова, напечатавшего в живописце отрывок путешествия в, подписанный инициалами И.Т., позже высоко оцененный Добролюбовым. Добролюбов, полное собрание сочинений, том 2, Москва, 1935, страница 170. Сатирическая журналистика этих лет подводила русскую литературу к путешествию с Петербурга в Москву Радищевы. Екатерина II, действовавшая сначала путем полемики и увещания, весьма скоро объявила открытую борьбу с сатирическим журналом и стала их один за другим закрывать. Под несомненным влиянием этих журналов находился молодой Крылов, когда в 1789 году начал издавать свой собственный первый журнал, носивший название «Почта духов». «Почта духов» — ежемесячное издание или ученая нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами, печатано с дозволения указанного Санкт-Петербург, 1789. Издавался журнал с января по август включительно, но фактически последняя августовская книжка вышла лишь в марте 1790 года. На этой восьмой книжке журнал и закончил свое существование, вряд ли по желанию самого Крылова. Есть все основания думать, что журнал был также запрещен Екатериной II. Время, в которое Крылов начал издавать «Почту духов», было весьма тревожным. Екатерина II, напуганная крестьянским восстанием в России и революцией во Франции, принимала все меры для удушения крамолы, в том числе и по линии печати. Фонвизин, выступивший на страницах собеседника любителей российского слова с сатирическими вопросами к редакции журнала, 1783 год, подвергся изгнанию из литературы. Задуманный им сатирический журнал «Друг честных людей» или «Стародум» 1788 был категорически запрещен императрицей. Надо удивляться, как Рахманинову вообще удалось в это время добиться для Крылова разрешения на издание «Почты духов». Впрочем, некоторые поблажки цензура иногда допускала. Так она разрешила сыну Федора Эмина Николаю переиздать в том же 1788 году журнал отца «Адской почты», издававшийся в 1769 году. Правда, переиздание вышло в сильно урезанном цензурой виде и под несколько другим названием «Адская почта» или «Курьер из ада письмами». В своем журнале Крылов под видом переписки якобы приехавшего в Россию арабского волшебника и философа Маликульмулька с духами Зора, Буристоном, Астаротом, Вестодавом, Дальновидом и другими печатал злободневные фельетоны, анекдоты, новеллы, стихи, рассказы и философские статьи. Крылов часто прибегал к весьма прозаичному эзоповскому языку, беря под защиту невинных, угнетенных и обиженных, Крылов вступился, например, за художника Скородумова. Скородумов учился за границей и пользовался там большой славой. Отвергнув выгодные предложения остаться за границей, он вернулся в Россию и здесь погиб от равнодушия и невнимания. Выводя художника в своем журнале под именем Трудолюбова, Крылов заботится, чтобы читатель разгадал, кого именно он подразумевает. Он пишет: «Я, скоро думав, сделался теперь совершенной пьяницей. Известно, что скорость не одному мне, но многим причинила пагубу». Слова «скоро думав», поставленные рядом, давали понять читателям крыловского журнала, о ком именно идет речь. Немало страниц посвящено в «Почте духов» критике самой Екатерины II. намеки на ее любовные похождения, насмешка над ее перепиской с французскими философами,